что и требовалось доказать. Не говоря ничего, прячась за шутки-прибаутки, старая гоблинская ведьма сделала все от себя зависящее, чтобы следователь сумел догадаться, если не обо всем, то о многом. Для опытного глаза достанет и того, что они на пару с ученицей увешаны очень необычными амулетами, причем практически идентичными тем, которые носили сотрудники и пациенты МЛТП. Возможно, некая ушлая мыслечтица и не знает, но в не столь отдаленном прошлом Эрин чуть было не защитил диссертацию по нетрадиционному использованию амулетов и талисманов. Было дело. Во всяком случае, он ее успел написать. И отличить амулет «Синий глаз», защищающий хозяина от нечестного торговца, от похожего внешне сноловца, Аптелемнар сумеет даже на смертном одре с дыркой в черепе. Не говоря уж о денежном дереве и золотой пирамиде. Так вот, и обитатели профилактория во главе с косящим под психотанком, и почтенная Эфа Горыневна, и симпатичная иномерянка Катерина, надо же, там все-таки есть и другие, кроме Ольги, женские имена, всеми силами пытались спасти свой разум от зловредного внушения, ночных кошмаров и лунатизма. Если добавить редкостный амулет дерева жизни и уникальный сам по себе фунгицид, то, похоже, самый главный враг притаился именно в гадском лесу. Хоть бери и вызывай спецподразделение по биомагозачистке для обработки окрестностей Колдубинска. Теперь бы еще определить, кто тут дергает за ниточки, кто главный кукловод. Потому что чистого и абсолютного зла, как правило, в природе и криминалистике не бывает. Поймем, кому это выгодно, отыщем и преступника. Пока же выгоды из происходящего Эрин Рандир не видел никакой. Даже если предположить, что танк Гашишевич ворует по-крупному и торгует на стороне медикаментами, а погибшие маги пытались его выдать, то смысла в убийствах никакого нет. Они же были пациентами. Что стоит уколоть их чем-то радикальным? Ну так, чтоб не насмерть, а довести до состояния растения. А потом написать в медкартах. Дескать, у всех пятерых состояние резко ухудшилось. Кое-кто впал в кому, а кто-то окончательно сбрендил. Зачем же убивать? И уж тем более нет нужды выбрасывать трупы за территорию МЛТП. Нелогично получается. Эрин настолько погрузился в свои размышления, что совсем забыл об идущей рядом инмерянке. «Вы только на бабулечку и гулечку не обижайтесь, пожалуйста», – жалобно попросила Катя, когда они отошли от избушки 300 метров. Она в Анчичику не верит, только в магию и драконов. «Я ее понимаю», — улыбнулся эльф. «Дракон бы и ему сейчас не помешал». «А ты сама во что веришь?» «Я верю в добро и чудеса. Раньше не верила, а как сюда попала, так и поверила». «Тебе у нас нравится? Не скучаешь по дому?» «Очень нравится», — искренне призналась девушка. «Мое место тут, я чувствую. А дома...» — она тяжело вздохнула. Я с бабушкой росла, ее уже в живых нет. По биофаку, что ли, скучать? Ну, не знаю, пожал плечами эльф. Друзья, увлечения, возлюбленный. Всегда есть что терять. Катя как-то странно усмехнулась, словно инчичикист сказал что-то забавное. Я слишком толстая. Что? Да, для нашего мира я слишком толстая. Не модельной внешности. До стандартов 90-60-90 мне далеко. Эрин Рандир остановился и с сомнением оглядел спутницу с головы до ног. «Прости, пожалуйста, за вопрос, но где именно должны располагаться эти стандарты?» «Грудь, талия, бедра. И чтобы рост не менее 180», — грустно молвила дщерь человеческая. «Неужели все люди в твоем мире соответствуют таким параметрам?» «Нет, только избранные». На этом моменте у капитана Аптелемнара проснулся сугубо профессиональный интерес. Проблема избранности в среде иномерян считалась наиболее социально опасной, зачастую толкающей их на преступные действия. «Погоди, ты хочешь сказать, что у так называемых избранных должны иметься не только выдающиеся моральные качества, но и физические стандарты?» – спросил он. Девушка начала путанно объяснять непонятливому эльфу иномерянские критерии отбора избранных. Выходило, что лишь красивые, длинноногие и стройные особи женского пола, наряду с мускулистыми, высокими и богатыми особями мужчинами, достойный счастливой и долгой жизни. Причем мужчине и намерянину зачастую достаточно быть просто обеспеченным материально. Одновременно с этим в иномирье существовала такая теория о превалировании высоких душевных свойств над физическими. Но у Катерины плохо получалось доказать сочетание, казалось бы, полностью противоположных философских учений. Стоп, Катя, ты сама себе противоречишь. Ничего я не противоречу. Нравятся только красавицы, а обычные никому не нужны. Разве ты обычная? Ты, в отличие от миллионов своих сородичей, оказалась в другом мире, где тебя все устраивает, где тебя любят и понимают. Я говорю про внешность. Ага, значит, по-твоему, я, весь из себя такой красавец, должен быть абсолютно счастлив, кривовато усмехнулся Аптелемнар, ощущая ягодичной мышцей заветную склянку в заднем кармане. Думаешь, мне очень легко живется на свете? Только потому, что у меня синие глаза и довольно симпатичная для эльфа, разумеется, внешность. Катя смутилась. Вас никогда не называли толстой коровой и жирной задницей? Меня называли подонком, коррупционером, продажной тварью и выродком, что, по моему скромному мнению, гораздо хуже. Это потому, что вы эльф, буркнула девушка, окончательно став пунцовой до корней волос. Нет, это потому, что вы в своем иномирии говорите одно, делаете другое, а думаете третье.